Старейшина проговорил, он должен быть самым активным человеком на борту. Когда сюда попадают новые люли, он показывается самым первым, начиная вести их на верную смерть. Если же это невозможно, он делает все для того, чтобы гости остались здесь навсегда. Ты встретил нас первым. Ты нашел нас благодаря печати командира. Крохотный человек внутри фонаря вздохнул. Почему у такого умного человека такой глупый ездовой зверь? Этот дракон и есть причиной, по которой я вас недооценил. Впрочем, вы все же недостаточно умны, холодно ответил он. Вам стоило атаковать меня, как только у вас появились подозрения, а не рассказывать мне о них. У вас был шанс на выживание, если бы вы устроили засаду, но теперь вам остается лишь погибнуть. В этот момент свет вспыхнул снова. Перед глазами Циньму разразились яркие лучи, полностью его ослепляя. Корабль-призрак снова сбросил время и пространство. Вы правы, это я притащил Цзюэ Учень на этот корабль и похоронил ее вместе с Небесной Императрицей. Я также открыл гроб Небесной Императрицы. Но вы не знаете, что люли, оказавшиеся здесь, переживают сброс за сбросом, и со временем их физические тела и исконные духи исчезают в пустоте. Рисунки меча старейшины внезапно разразились силой Дао меча, который тот освоил, когда стал богом. Старый бог меча вечного мира, он пошел путем меча еще дальше. Теперь он стал первым истинным богом меча в вечном мире. Его навык меча уступал таковым у Циньму, но с точки зрения силы его Дао меча, даже имперский наставник был слабее. Сила Дао меча освободилась, и даже в ярком свете корабля, 12-я форма рисунков меча была отчетливо видна. Небо обрело турмалиновый оттенок, а рисунки меча начали напоминать мудру. Вертикальный и горизонтальный свет меча, будто нить небесного закона, столкнулись и начали переплетаться друг с другом. Крохотное солнце в фонаре внезапно зажглось, его огненная сила тут же освободилась, начиная плавить свет меча. Его яркий луч тут же проделал огромную дыру в рисунках меча. Бог меча вечного мира, не подумай, что я тебе не ровня. На самом деле ты не в силах вообразить моей мощи. Фонарь начал быстро уноситься вдаль, пока крохотный человечек внутри кричал. Тем не менее, здесь, чем ты сильнее, тем быстрее канешь в лету. Когда я доставил сюда Цзюэ Учень и обнаружил это, я тут же избавился от всех своих спутников и повредил свое собственное совершенствование. Солнце в моем фонаре было создано именно из потерянной части моих сил. Хе-хе, если вы хотите выжить, вам придется сделать то же, что и я, и убить своих спутников, прежде чем ограничить свое совершенствование. В противном случае вам конец. В следующий миг свет исчез. Старейшина деревни опустил меч и передал его Циньму. Его трепещущая одежда постепенно затихла. Циньму не забирал меча, проговорив. Старейшина, слова Линься скорее всего ложь. Возможно, он солгал, в надежде, что мы начнем сражаться с другими сильными практиками и погибнем. Думаю, что он сказал правду. Старейшина поднял руки и посмотрел на свою кожу. Его физическое тело стало немного бледнее. Сердце Циньму дрогнуло. Старик со вздохом продолжил. Чем сильнее способности человека, тем быстрее он превратится в пустоту. В этом случае, первым, с кем это случится, будет труп императора, притащенный сюда Фэн Цюнь. После чего настанет черед потомственного короля драконов, Фэн Цюнь, сына бога Багрового Света, Ло Ушуана и последователей принца Цумина. Затем исчезнем мы с владыкой взращивания драконов. Этот корабль и божественное искусство небесной преподобной Лин уже начали действовать. Это ослабит сильных практиков, несущих в себе большую угрозу. Чем они опаснее, тем быстрее исчезнут. Если мы вернемся в главный зал, то узнаем правду. С камнем на душе Циньму вернулся в главный зал вместе с остальными. 8 драконов все еще окружали гробницу Небесной Императрицы, но труп императора исчез из гроба. Осталась лишь пустая коробка. Силуэт Фэн Цюнь на фреске становился все менее различимым. Лишь первобытный меч Матери Земли выглядел нормально. Я уже начал исчезать, а значит то же происходит со всеми, кто ступил на борт, проговорил старейшина. Муэр, в твоем межбровье кроется огромная сила, поэтому ты должен ее запечатать. Лишь будучи слабым ты не будешь нести в себе угрозы для этого корабля и спасешь свою жизнь. Я старый и опытный, ты должен мне верить. Циньму поспешно достал ивовый лист и закрыл свой третий глаз. Старейшина, избавься от части своего совершенствования. В этом нет нужды. Старик покачал головой и улыбнулся. Если я это сделаю, то кто будет тебя защищать? Более того, в цикле может выжить лишь один человек. Я должен сохранить свое совершенствование и гарантировать твое выживание. Разум Циньму опустел. Похлопав его по плечу, старейшина проговорил. Теперь, когда мы раскрыли личность Линься, он обязательно расскажет все остальным и заставит нас сражаться друг с другом. Чтобы не исчезнуть в пустоте, им придется нас атаковать. Если я избавлюсь от своего совершенствования, тебе не удастся избежать смерти. Ты самый умный из жителей деревни. Лишь став последним выжившим, ты сможешь решить странное божественное искусство этого корабля и спасти нас. Владыка взращивания драконов, повернувшись к владыке, он добавил. Тебе следует помнить, что исчезнуть в темноте не страшно. До тех пор, пока твой хозяин жив, у него будет возможность спасти меня и тебя, не думай о том, чтобы пойти против него. В противном случае я лично заберу у тебя жизнь. Если хочешь жить, самый простой способ это сделать, это гарантировать выживание хозяина. После того, как я исчезну, ты сделаешь все возможное, чтобы защитить его, понятно? Владыка взращивания драконов сложил кулаки вместе и поклонился, торжественно отвечая. Понятно. Владыка взращивания драконов будет следовать за хозяином до смерти. Зашагав вперед, старейшина произнес серьезным тоном. Давайте продолжим исследовать этот корабль. Мы должны найти как можно больше подсказок, прежде чем исчезнем. Пройдя мимо тренировочного поля, они добрались к армейскому лагерю, увидев перед собой всевозможные дворцы, в которых оставались стражи пернатого леса. Стражи пернатого леса были самыми сильными богами эпохи дракона Ханя, поэтому условия их жизни тоже были невероятно хорошими. Старейшина вел их в сторону самого величественного дворца, именно в нем должен был оставаться Вэй Суйфэн. Будучи левым командиром стражей пернатого леса, Вэй Суйфэн занимал очень высокое положение и должен был жить в самом роскошном дворце. На колоннах дворца впереди было выгравировано несколько строк стихов на языке богов. Судя по аккуратности почерка, их оставила женщина. Циньму тихо прочитал. Цветы не цветы, туманы не туманы, будто туманные силуэты, появляющиеся посреди ночи и исчезающие при первых лучах света. Они приходят будто весенний сон, но надолго ли? Они исчезают навсегда в утренних тучах. Разве этот стих не говорит о путешествии во времени, будто туманные силуэты, появляющиеся посреди ночи и исчезающие при первых лучах света? Именно это случилось, когда он впервые путешествовал во времени на реке Вздымающейся. Тогда его путешествие длилось лишь полдня, он отправился ночью и вернулся утром. Если бы он переместился во времени днем, то вернулся бы ночью. Эти слова оставила небесная преподобная Лин. Она была на этом корабле. Секрет ее божественного искусства кроется в этом стихе. Глава 816. Породистые лошади и роскошные повозки, оставляющие пахучий след. Цветы не цветы, туманы не туманы, будто туманные силуэты, появляющиеся посреди ночи и исчезающие при первых лучах света. Циньму, казалось, погрузился в глубокие мысли, повторяя стих раз за разом. На собрании Яшмового водоема миллион лет назад он исследовал божественное искусство, позволяющее веществу не меняться, не увеличиваться и не уменьшаться. Несмотря на то, что он уделил этому занятию не слишком много времени, им все же удалось определить приблизительный путь для его развития. Небесная преподобная Лин, конечно, была основанием этого исследования, в то время как Циньму и император-основатель всего лишь помогали ей с вычислениями и искусством создания. Тем не менее, Циньму отчетливо понимал, к какому результату приведут ее исследования. Именно в то время была определена основа ее божественного искусства. В последующие долгие годы именно небесная преподобная Лин закончила вычисления и довела это божественное искусство до идеала. Судя по состоянию корабля-призрака, к тому времени небесная преподобная Лин еще не успела отточить свое божественное искусство, вследствие чего в нем остался недостаток 36 людей. Каждый раз, когда корабль сбрасывал время и пространство, в нем появлялся недостаток. Этот недостаток привел к трем последствиям. Во-первых, он сливал все живое и неживое на корабле воедино, превращая их в монстра, который не был ни человеком, ни предметом. Именно поэтому бесчисленные люди, ступившие на борт, слились с корпусом корабля. Во-вторых, божественное искусство слилось с кораблем, который в свою очередь слился с живыми существами. Это привело к превращению судна в странную форму жизни, которая путешествовала по 36 моментам во времени и атаковала всех существ, которые несли в себе угрозу. Во-третьих, Корабль совершал цикл из 36 моментов времени, на протяжении которых люди, ступившие на борт, исчезали в пустоте. В конце концов они оказывались в невидимом состоянии, будучи ни живыми, ни мертвыми. Для людей, ступивших на борт, это было самым странным и страшным божественным искусством. Тем не менее, для небесной преподобной Лин это был лишь недостаток ее искусства. Это был кошмар для всех, кто спускался на борт, но для нее, это было лишь недостатком, отклонением от того, к чему она стремилась. Скорее всего, она оставила этот стих, когда спустилась на борт спустя многие годы и осознала, что ее божественное искусство несовершенно, поэтому решила оставить подсказку, указывающую на этот недостаток. Для людей, оказавшихся на корабле, шанс на выживание заключался не в понимании божественного искусства небесной преподобной Лин, а в обнаружении кроющегося в нем недостатка, что позволило бы решить божественное искусство и выбраться. Цинь Му немного понимал направление, позволившее бы решить подобное божественное искусство. Тем не менее, его понимание было слишком поверхностным, поэтому он еще довольно долго не мог ничего придумать. Внезапно из задней части зала донеслись ужасающие импульсы. Обойдя вокруг, они увидели сына бога Багрового Света, сражающегося с двумя слугами принца Цумина. Тела сына бога и двух богов уже начали исчезать в пустоте. Их физические тела и исконные духи выглядели ненастоящими, тем не менее, их боевая сила оставалась невообразимой. После того, как Цинь Му передал ему три исконных духа бессмертного сознания бога Багрового Императора, сын бога наконец доработал свои слабые стороны и совершенствовал три головы и шесть рук своим исконным духом, объединив их с техникой таинственных писаний бесстрастного создания Светлого Императора. Он мог убить любого, вставшего у него на пути. Тем не менее, два бога, сопровождающие принца Цумина, тоже не были обыкновенными. Один из них произвел на Цинь Му сильное впечатление, орудуя длинной серебряной веревкой, подвешенной к луне. Веревка имела длину больше 100 000 километров, тем не менее, могла полностью спрятаться в рукаве бога. Внезапно, серебряная веревка превратилась в кнут, становясь то короткой, то длиной, она исполняла всевозможные техники. Тем не менее, это были не все превращения кнута. Его конец обретал форму дракона, обнажившего свои клыки и когти, а иногда становилась копьем, яростно нанося всевозможные удары. Второй бог тоже был невероятно могущественным, поэтому, атакуя сына бога Багрового Света сообща, они разрушали дворцы вокруг один за другим. Старейшина внезапно проговорил: их способности значительно слабее, чем раньше, должно быть, их совершенствование тоже исчезло в пустоте. Кажется, что чем ты сильнее, тем больше этот корабль тебя ослабит. Цинь Му кивнул. В этот момент их волосы встали дыбом, будто их настигла невероятно ужасающая аура. Они не осмеливались пошевелиться. Это была поразительная мощь дракона. Старейшина прохрипел: потомственный король драконов. Цинь Му поспешно обернулся, увидев яростно несущегося в их сторону потомственного короля драконов. Находясь лишь в 100 шагах от них, старый дракон области непостижимого неба открыл свою невообразимо широкую пасть, собираясь их проглотить. Тем не менее, в тот миг, когда Цинь Му повернулся к нему, физическое тело потомственного короля драконов мгновенно исчезло в пустоте, превращаясь в туманный силуэт. Его способности были невероятно высокими и лишь слегка уступали Фэн Цююнь, так что он оказался почти в том же состоянии, что и она. Фэн Цююнь уже слилась с фреской, и ее тело растворилось настолько, что его уже было сложно разглядеть. Положение потомственного короля драконов было лишь немного лучше. Если бы Цинь Му не смог вырваться из-под влияния его ауры и обернуться, потомственный король драконов смог бы избежать его взгляда и не исчезнуть в пустоте. Тем не менее, как только на него упал взгляд Цинь Му, его физическое тело и исконный дух тут же испарились, и его сила почти иссякла. Потомственный король драконов поспешно взлетел в небо. В следующий миг он остановился за спиной Цинь Му, но на него упали взгляды старейшины и владыки взращивания драконов. «Умно, в этот раз я вас отпущу». Потомственный король драконов улетел, и в следующий миг сын бога Багрового Света закрыл глаза. Силуэт потомственного короля драконов тут же появился за спиной бога с серебряной веревкой, разрывая последнего на части. Сын бога Багрового Света отпрыгнул назад, и второй бог пропустил атаку потомственного короля драконов, разлетаясь на части от удара его скипетра. В следующий миг сын бога Багрового Света открыл глаза всех трех своих голов. Потомственный король драконов, стоящий перед его лицом, оказался под его взглядом, и его тело тут же исчезло. Сын бога багрового света тут же бросился в атаку. Потеряв большую часть своих способностей, потомственный король драконов начал кашлять кровью лишь после нескольких ударов и поспешно скрылся. Не сумев его догнать, сын бога багрового света прокричал: «Потомственный король драконов, не пытайся бороться, ты не продержишься до следующего сброса. Будь я на твоем месте, то попытался бы спрятаться и просто ждать своего исчезновения в пустоте в надежде спастись». Обернувшись, он посмотрел на Циньму, старейшину и владыку взращивания драконов. Крепко сжимая меч беззаботный, старейшина наблюдал за его шагами и слабым голосом проговорил: «Сын бога багрового света, если ты хочешь избежать своего исчезновения в пустоте, то единственный способ это сделать – это положиться на единственное тело тирана, которое решит проблему этого призрачного корабля. Если ты убьешь нас, то никогда не сможешь вернуться к своим людям». Сын бога багрового света остановился, его взгляд упал на Циньму. «Я всегда восхищался умом и талантом тела тирана Циня, тем не менее, ты должен принимать меня за ребенка, надеясь, что я откажусь от своего единственного шанса на выживание за счет этого. Тело тирана Цинь, как ты убедишь меня послушаться? Сын бога, ты можешь сделать ставку», — проговорил Циньму. «Ты можешь поставить на то, что я решу божественное искусство и спасу тебя, или же поставить на то, что тебе удастся стать одной из 36 неизменных констант этого корабля, убив меня». Недолго помолчав, сын бога багрового света спросил: «Багровый император в твоем теле?» Циньму кивнул. «Сейчас осталось лишь его сознание, у него нет ни души, ни духа». Сын бога багрового света закрыл глаза, открыв их лишь спустя долгое время. Его убийственное намерение исчезло, а на лице появилось просветленное выражение и улыбка. «Мои способности сильно упадут еще до следующего сброса. После того, как я исчезну в пустоте, вам придется полагаться лишь на себя», — старейшина торжественно проговорил. «Большое спасибо», — сын бога добавил. «Опасность кроется не только в тех, кто спустился на борт вместе с нами, но и в тех людях, что пришли сюда в другие годы. 36 людей не исчезнут, но это не значит, что они выживут. Когда мы пришли сюда, то не увидели других неизменных констант, так что скорее всего они мертвы», — старейшина серьезно ответил. «Понимаю, тот фонарь – большая проблема». Сын бога багрового света развернулся, чтобы уйти. «Потомственный король драконов полностью исчезнет во время следующего сброса, но кроме него есть другие эксперты вроде божественного ножа Лоушуэна, полубогов, подчиняющихся потомственному королю драконов, и других людей, ступивших на корабль в других циклах. Я должен от них избавиться». Старейшина проводил его взглядом. Вскоре свет вспыхнул снова, мгновенно окутывая корабль. Когда он погас, Циньму поспешно взглянул на старейшину, увидев, что его состояние ухудшалось. «Я в порядке». После этого сброса 80-90% способностей сына багрового света исчезли. Потомственный король драконов, должно быть, тоже рассеялся. Теперь сын бога не сможет нас защитить, мы должны полагаться на самих себя. В этот момент они увидели пышную крону первобытного дерева, накрывшую первобытное царство за пределами Райкой реки. Бесчисленные боги эпохи высшего императора заметили корабль и исполнили божественные искусства, чтобы поймать его в ловушку и подняться на борт. Они были группой полубогов, поэтому скорее всего происходили из северных райских небес высшего императора. Количество полубогов было огромным. Они двигались к кораблю со всех сторон. «Здесь люди и дракон». Заметив их, проговорил один из полубогов. Улыбнувшись, старейшина осмотрел меч в своей руке. «Муэр, на этом мече написано слово «беззаботный», неужели он так называется?» Кивнув головой, Циньму торжественно ответил: «Это меч императора-основателя». Ошеломленный, старейшина проговорил: «Императора-основателя, я сильно им восхищаюсь. Путешествуя в молодости по миру боевых искусств, я наткнулся на множество древних руин. Великая цивилизация оставила по себе бесчисленное количество каменных статуй. Это заставило меня задуматься, насколько героическим был император-основатель, чтобы завоевать верность всех этих героев и заставить их сражаться всю свою жизнь ради мечты. Именно поэтому вторая форма моего меча называется мечом императора-основателя. Мне очень повезло удостоиться чести орудовать его мечом». Он повернул голову и направил меч в сторону врагов, подпевая и вибрируя лезвием. Свет меча напоминал океан, покрытый лунным светом, Его брызги напоминали переливающуюся серебряную чешую. Старейшина переполнился храбростью, напоминая императора, путешествующего по морю на великолепной карете, упряженной породистыми лошадьми, подавляя хаос четырех морей. Вторая форма рисунков меча – меч императора-основателя. Восточный ветер ночи заставляет расцвести тысячи деревьев. Его дао меча освободилась, создавая картину императора-основателя, подавляющего восстание. Он был будто император, выпрыгнувший со своей кареты, столкнувшись с врагами, прежде чем начать размахивать мечом во все четыре стороны, будто звезды, плывущие по течению, моросящие как дождь. Породистые лошади и роскошные повозки проезжают мимо, оставляя пахучий след. Фениксовые флейты играют песню, часовщик следит за течением времени, пока ночные фонари в виде рыб и драконов танцуют и кружатся. Лучи меча выглядели как чешуя, напоминая драконов и рыб, танцующих в море мечей. Циньму тоже знал это движение меча, тем не менее, в его исполнении он обретал совершенно другой настрой. Тем не менее, даже старейшина исполнял его совершенно не так, как раньше. В прошлом, когда старейшина исполнял это движение, появлялись обширные пейзажи гор и рек, в которых не было заметно людей, одетых в родную одежду. Они были одиноким воспоминанием о родине, ее давно ушедших мучениках. В нем преобладало надстроение печали и героизма. Теперь же меч старейшины обрел уверенную и дикую ауру молодого императора, подавляющего восстание. В нем было настроение молодого героя, которое редко навещало старика. Из-за разницы в настроении и опыте, дао меча тоже становилось совершенно другим. Однажды он пережил смерть, и оживший, старейшина, казалось, вернулся к своей юности. У него было молодое сердце, старающегося изо всех сил, а его дао меча уже не обладало старым настроением печали и героизма. Его заменила воля и стремление юноши, переполненного героическим влечением. Полубоги северных райских небес высшего императора хлынули к ним, погибая под светом меча. Старейшина, будто молодой император, взобравшийся на свою карету, рубил атакующих сильных практиков одного за другим. Его дао меча развивалось, становясь острее и энергичнее. Оно соответствовало вечному миру, эпохе реформ, и возглавляло ее. Он был человеком, идущим во главе этой эпохи. Удивительные навыки меча. Как и ожидалось от сильного практика, учившего тело тирана Циня, вдали раздался громкий глухой голос и сверкнул свет ножа, пробивая себе путь к выживанию. Он разделял волны моря мечей, убивая бесчисленных богов высшего императора. Однорукий божественный нож Ло Ушуан двигался в их сторону, сверкая внушительной силой, пробиваясь сквозь рисунки меча, чтобы добраться к молодому императору. Бог меча вечного мира, навык меча тела тирана происходит от тебя, я убью тебя, прежде чем убить его. Он уже был на грани исчезновения, тем не менее, будучи лучшим божественным ножом чужеземных райских небес, его способности все же были ужасающими. Его нож ступил на путь, достигая невероятных высот. Свет меча старейшины превратился в бедствие высшего императора. Море лучей взорвалось и раскололо небо, яростно сталкиваясь с Ло Ушуанем. Последний удостоился чести лучшего божественного ножа чужеземных райских небес, в то время как старейшина был богом меча вечного мира. Оба исполняли всевозможные движения, достигнувшие дао, ослепляя Циньму и владыку взращивания драконов, которые стояли под дождем ножей и мечей. Между тем полубоги, бросившиеся на навыки ножа и меча двух экспертов, нашли жалкую смерть. Они не могли выдержать столкновения двух практиков, достигших такого уровня дао. Внезапно вспыхнул ослепительный свет, корабль-призрак снова сбросил пространство и время. Ло Ушуан хмыкнул и поспешно скрылся. После этого сброса его положение стало еще более скверным, обстоятельства были не на его стороне. Он был вынужден найти безопасное место, чтобы избегать врагов в ожидании следующего сброса, после которого его тело окончательно исчезнет в пустоте. Старейшина отвел меч в сторону и опустил голову, осматривая и восхваляя оружие. Поистине великолепный меч. Ло Ушуан достоин звания божественного ножа, если мясник хочет его догнать, ему нужно еще много поработать. Осмотрев старейшину, Циньму обнаружил, что его физическое тело и исконный дух почти исчезли. Владыка взращивания драконов тоже медленно растворялся. Они испытали еще два сброса и столкнулись с двумя группами людей, ступивших на бот. Вскоре состояние старейшины стало слишком серьезным, еще немного, и он больше не смог бы держать в руках меч беззаботный. Муэр, следующий сброс вот-вот наступит, и мне недолго осталось до исчезновения. Они сидели на краше одного из залов, старейшина смотрел на солнце, восходящее на востоке. Тем не менее, тебе не стоит беспокоиться. Даже если я полностью исчезну, я буду оставаться с тобой, я тебя не брошу. Юноша мягко кивнул. Я знаю, владыка взращивания драконов, теперь все зависит от тебя, защищая своего хозяина. Свет вспыхнул еще раз, поглощая их. Когда он погас, остались лишь Циньму и владыка взращивания драконов. Я знаю, что ты до сих пор со мной. Циньму встал на ноги и осмотрел незнакомый мир в окрестностях Райской реки. Я обязательно найду решение и верну тебе физическую форму. Ты все еще мой дедушка-старейшина. Никто не сможет тебя забрать. Глава 817. Божественный нож Чжэхуали. Владыка взращивания драконов повернул свой взгляд на полубога, шагающего им навстречу. Тот, по всей видимости, уже достиг области богов, так как его тело постепенно исчезало в пустоте. Должно быть, он был одним из сильных практиков, сопровождавших потомственного короля драконов, и убивал остальных людей, попавших на корабль. Тем не менее, он боялся старейшины, поэтому дождался момента, пока тот исчезнет, прежде чем показаться. «Хозяин, способности этого человека очень высоки», — спрыгнув с крыши зала, торжественно проговорил владыка взращивания драконов. «Я буду сражаться до смерти. Надеюсь, что хозяин сможет меня воскресить». «Владыка взращивания драконов, не волнуйся, ты мой король драконов Райской реки, я не дам тебе умереть». Циньму тоже спрыгнул с крыши, проговорив: «Ты исчезнешь после следующего сброса, так же, как и этот полубог. Тебе нужно лишь затянуть бой, пока он не наступит». Повернувшись лицом к полубогу, владыка взращивания драконов усмехнулся. «Я не уверен в успехе. Родословная драконов в его крови выше моей, так что в бою я могу надеяться лишь на то, что мы умрем вместе. Чем больше времени я буду пытаться выиграть, тем меньше будут мои шансы выжить». Взревев, он сжал кулак и ладонь перед своей грудью. Его ци и кровь вскипели, он засмеялся. «Победа дается сильным. В прошлом я был богом, сражавшимся против императора людей Су, и не умер от его меча. Следуя за своим хозяином, я стал королем драконов Райской реки, а не пустышкой, взращивающей драконов для высших небес. Если ты хочешь забрать жизнь моего хозяина, для начала тебе придется убить меня». Он бросился в бой с полубогом, и они оба превратились в гигантских драконов, начиная вертеться в воздухе и сражаться. Управляя огнем и водой, они исполняли божественные искусства, освобождая огромную силу. Циньму вошел внутрь зала. Битва двух драконов сопровождалась громкими взрывами, и, хотя из тех, кто спустился на борт корабля, в живых осталось не слишком много людей, кое-кому удалось спастись. Он еще не встречал стражи элитного духа Лоушуэна, а также не знал, где находится принц Сумин из Райских небес. Эти люди скорее всего спрятались, но так как их совершенствование не достигло области богов, они еще не исчезли в пустоте. Им оставалось лишь ждать, пока боги убьют друг друга или исчезнут в пустоте. Циньму осмотрел внутренности зала. Это был дворец Вэй Суйфена. Мастер-основатель небесного святого культа Вэй Суйфен изучал руины заката и пережил странные инциденты путешествием во времени, в результате чего оказался во временах эпохи дракона Ханя. Он стал левым командиром стражей Пернатого леса, возглавив самую сильную армию богов. Этот старший брат тоже владел некоторым пониманием божественного искусства небесной преподобной Лин. Снова наткнувшись на туман, возвращаясь на райские небеса со стражами Пернатого леса, он осознал, что пришло время возвращаться в свое время, поэтому погасил свой фонарь и вернулся. Вэй Суйфен был очень умен, и вполне вероятно, ему удалось выяснить недостаток божественного искусства небесной преподобной Лин, благодаря чему он сумел покинуть корабль невредимым. «Может быть, мне удастся найти какие-нибудь подсказки во дворце старшего брата?» Циньму изучил планировку дворца и запомнил расположение каждого предмета, прежде чем начать осматриваться более тщательно. Вскоре он нашел книжную полку мастера-основателя, обнаруживая на ней книги на всевозможных языках. Некоторые были написаны на языке богов с незапамятных времен, другие – на языках древних дьяволов и богов, а части вовсе на языке людей. Пролистав их, Циньму неопрятно сложил их обратно на полку. Он нашел личные письма, которые старший брат написал на языке людей. В них шлось о различных делах старшего брата на райских небесах дракона Ханя. Прочитав их, ему так и не повезло найти подсказки, зато удалось обнаружить географическую карту, ведущую к руинам заката. Цинь Му был слегка ошеломлен. Эта карта дополняла одну из географических карт, которую ему оставил старший брат. Несмотря на небольшие отличия в местности, по большей части они были идентичны. Одно из мест, которые я должен найти по мнению старшего брата, это руины заката. Должно быть, он оставил там что-то чрезвычайно важное. Юноша собрался с мыслями. Судя по всему, географические карты, оставленные ему Вэй Суйфэном, ведут к большим секретам и сокровищам. Первым, что он нашел, была печать командира стражей пернатого леса. Вторая карта привела его к богу Чиси и таинственному ножу казни бога, но это было не главное. Ключевым моментом было то, что ему удалось вынудить Циньму встретить выживших людей Багрового Света и позволить Вечному Миру заключить союз с сыном бога Багрового Света. Третья географическая карта позволила Циньму найти голову бога Инчжая на небесах высшего сияния и заполучить чертеж ковчега Парамиты. Между тем, только что он обнаружил четвертую карту. Исследуя руины заката, Вэй Суйфэн вернулся на райские небеса дракона Ханя. Должно быть, там он обнаружил что-то важное и захотел, чтобы Циньму или Дровосек это увидели. Корабль-призрак слегка задрожал. Это было явным сигналом того, что он вот-вот сбросит пространство и время. Выражение лица Циньму слегка изменилось, он поспешно покинул дворец. Придавив письма мастера-основателя камнем, он достал кисть, что-то нарисовав на колонне со стихом небесной преподобной Лин. Сделав это, он быстро ушел. Снаружи зала владыка взращивания драконов все еще сражался с божественным драконом. Округа была забрызгана их кровью. Они оба были поглощены сражением, и даже несмотря на то, что корабль вот-вот должен был сбросить пространство и время, они уже не могли остановиться. Когда корабль покинул это время и место, вспыхнул яркий свет. Вскоре тот погас, и когда к Циньму вернулось зрение, он обнаружил, что письма, которые он придавил камнем, бесследно исчезли. Глаза юноши загорелись, он вернулся в зал и увидел, что вещи, которые он разбросал, вернулись на свои места и внутри вновь воцарился порядок. Затем он вернулся наружу и осмотрел колонну перед залом. Его рисунок исчез, но слова небесной преподобной Лин остались. Циньму вдруг громко рассмеялся. Противник владыки взращивания драконов исчез, а сам владыка был истощен до предела. Его тело покрылось ранениями и было на грани исчезновения в пустоте. Задыхаясь, он спросил: «С чего смеется хозяин? Я переместил некоторые предметы, но после сброса они вернулись на свои места». С любопытством осматривая стих небесной преподобной Лин, он улыбчиво ответил: «Я даже нарисовал рисунок на колонне со стихом, но тот исчез. Тем не менее, надпись небесной преподобной осталась. Ты знаешь, что это значит?» Владыка взращивания драконов был в растерянности. «Мы находимся в божественном искусстве небесной преподобной Лин и не можем ничего изменить на корабле. Все, что мы уничтожим, вернется к своему изначальному состоянию, как только корабль сбросит пространство и время». Тем не менее, небесная преподобная Лин была здесь после нанесения божественного искусства и смогла изменить корабль. Она оставила надпись на колонне, продолжил Циньму. Как ей удалось оставить этот стих? Недоумение владыки взращивания драконов лишь усилилось. Он покачал головой. «Хозяин, у меня не слишком умный мозг. В противном случае тебе не удалось бы меня схватить и сделать королем драконов райской реки. Субстанция на корабле не меняется, не движется, она увеличивается и не уменьшается, но небесной преподобной Лин все же удалось оставить этот стих. Это значит, что она решила свое собственное божественное искусство», — улыбался Циньму. «В своем стихе она описала логику своего божественного искусства, а записывая его, она использовала способ его решить. Это значит, что она оставила решение проблемы неизменной субстанции. Владыка взращивания драконов, владыка». Тело владыки взращивания драконов становилось все прозрачнее и прозрачнее. Когда юноша повернулся к нему, оно медленно исчезло, будто мираж. «Хозяин, теперь тебе придется полагаться на себя». Владыка взращивания драконов окончательно исчез. Циньму ошарашенно застыл, придя в себя лишь спустя некоторое время. Рядом с ним никого не осталось, был лишен и его тень. «Ребята, вы все еще со мной, верно? Я знаю старейшину, вы не могли уйти далеко». Усевшись, он посмотрел на стих на колонне, тихо бормоча себе по нос. «Не волнуйтесь, я найду решение. Небесная преподобная Лин считает, что в этом мире не существует времени, это лишь иллюзия, созданная изменениями вещества. Если вещество не будет меняться, двигаться, увеличиваться или уменьшаться, то время перестанет существовать. Это основа ее божественного искусства. Она не успела довести его до идеала, прежде чем использовать, поэтому оставила недостаток. Вернувшись в это место, она оставила надпись на колонне и изменила вещество. Вдали, на стойках вооруженной корабля-призрака, сверкало божественное оружие. Даже спустя столько тысяч лет оно выглядело совершенно новым. Пол огромной оружейной усеивали трупы. По лезвию одного из божественных ножей, висящих на стойке, текли капли крови, время от времени капая на землю. Человек, который только что орудовал этим ножом, обладал невероятно крепкой хваткой. У трупов на полу, как и у владельца этого ножа, не было одной руки. Младший брат Чжехуали, учитель Ло, уже исчез в пустоте, и количество людей на корабле стремительно падает. Мы, стражи элитного духа, являемся самыми выдающимися учениками, отобранными потомками богов на райских небесах. Лишь пройдя суровые этапы отбора, можно вступить в наши ряды. Однорукий юноша смотрел на Чжехуали, стоящего возле стойки, и равнодушно говорил: «Сотни или даже тысячи людей умирают на каждом этапе, прежде чем среди стражи элитного духа найдется ученик, достойный истинных учений учителя Ло». Тем не менее, учитель оказался предвзятым и посчитал, что твои способности лучше других, поэтому отправил тебя к нижней границе учиться у Фужила, надеясь, что ты найдешь свой собственный путь. Демонический нож за спиной Чжехуали задрожал, он торжественно ответил: «Старший брат, ты лучше всех постиг навык ножа учителя, даже я тебе в этом уступаю. Тем не менее, твое да ножа уступает моему. Ты всего лишь идешь по стопам учителя Ло. Для чего ты убил так много младших братьев и сестер? Они могли просто исчезнуть в пустоте, ведь не несли в себе угрозы для тебя. Им пришлось умереть, так как они слабее меня. В противном случае я исчез бы в пустоте раньше их», — холодно ответил однорукий юноша. «Я должен убедиться, что останусь в живых последним. Чтобы достичь дара ножа, мне пришлось не то, что убить их, а и вовсе отрубить свою собственную руку. Что касается младшего брата, я хочу понять, что в тебе увидел учитель Ло. Я хочу знать, в чем ты лучше меня и насколько ты сильнее. Именно поэтому я оставил тебя напоследок». БЗЗЗ. Свет ножа засиял, мгновенно наполняя всю оружейную. Двое парней столкнулись, и ужасающая сила тут же задействовала все божественные оружия в оружейной. Их мощь освободилась, разбивая здание на кусочки. Еще до того, как ужасающая сила успела разразиться, Чжехуали поднял руки и повесил два своих ножа себе за спину. Выходя из руин, он даже не думал о том, чтобы оглянуться на труп однорукого парня. Каждый его шаг казался идеально вымеренным, его длина всегда была одинаковой. «Мои навыки ножа прошли через избиение телом тирана Циня и давно превзошли учителя Ло. Даже учитель об этом не знает, не то, что ты. Я достиг Даа своим ножом и понял два неба Даа ножа. Это мое собственное Даа, мой собственный навык, в то время как ты пользуешься учениями учителя Ло. Именно поэтому ты мертв». Он двинулся в сторону лагеря. Когда он увидел Циньму, сидящего перед дворцом вдали, его зрачки сузились. Тот, казалось, ощутил на себе его взгляд и повернулся, улыбаясь. Чжехуали не мог удержаться, чтобы не улыбнуться, но в следующий момент насторожился. «Этот мерзавец улыбается, чтобы вынудить меня расслабиться, мне нельзя на это вестись. Он враг, от которого я должен избавиться». В этот момент вдали появился второй силуэт, принадлежащий принцу Цумину. «Из всех людей остались только мы трое», — принц Цумин взмахнул своим мечом, стряхивая с него капли крови. «Я убил несколько групп людей, ступивших на борт после нас, и обнаружил секрет, которым хотел бы с вами поделиться». Улыбнулся он. «Оказывается, неизменные константы тоже могут умереть. Я только что убил одного из них». Глава 818. Смерть принца. Убил неизменную константу. Зрачки Чжехуали сузились, а глаз на демоническом ноже за его спиной внезапно открылся, чтобы посмотреть на принца Цумина. Крохотный человек в фонаре рассказал им о секрете неизменных констант, из-за чего между людьми на борту началась резня. Чжехуали с самого начала думал, что неизменную константу можно убить. Он просто не ожидал, что принц Цумин будет на самом деле ловить и убивать других людей на борту, и даже убьет одну из констант. Принц Цумин неторопливо ответил: «Я хотел проверить, не окажет ли убийство одной из неизменных констант какого-то влияния на нас. Возможно, это позволит выжить еще кому-то из нас. Тем не менее, я осознал, что уже начал исчезать в пустоте. После последнего сброса часть моего совершенствования исчезла. Боюсь, мне так и не удастся проверить эту теорию. Сердце Чжэхуали замерло. Он еще не чувствовал, что его тело начало исчезать, а значит корабль-призрак счел принца Цумина более сильным, чем он. Именно поэтому часть силы последнего исчезла после сброса. Я не осмелюсь избавиться от части своего совершенствования, так-то боюсь, что умру от чьей-то руки. Поэтому я отложил все дела в сторону и отправился на ваши поиски, улыбался принц Цумин. Я спустился к нижней границе для того, чтобы избавиться от тела тирана Циня и других реформаторов, чтобы уничтожить угрозу, которую они строят. Чжэхуали, ты принадлежишь к стражам элитного духа райских небес, а я принц райских небес. Ты мой подданный, поэтому знаешь, что должен сделать. Избавившись от тела тирана Циня, я отрублю часть своего совершенствования. Ты исчезнешь в пустоте, а я останусь и решу проблему призрачного корабля, даруя тебе шанс выжить. После недолгой паузы Чжэхуали внезапно покачал головой. Я не верю тебе, я верю лишь своему ножу. Подняв голову, он посмотрел на принца Цумина. Я иду своим собственным путем, совершенствуюсь один, а жизнь подарили мне мои родители, а не принц. Несмотря на то, что я принадлежу к стражам элитного духа, я не низшая форма жизни. Я буду держать жизнь, подаренную мне моими родителями, в своих собственных руках, и не передам ее кому-то другому. Принц Цумин слегка нахмурился и проговорил. Мой способ прост, он состоит в том, чтобы избавиться от всех неизменных констант. Как только это случится, я закончу и свою жизнь. Чжэхуали ошарашенно на него посмотрел. Принц продолжил. Как только неизменных констант не останется, стабильность божественного искусства упадет до предела, и оно рухнет. Пока это будет происходить, мы вернемся к своим годам, и никто не умрет. Не волнуйся, я уверен, что смогу убить практиков из 35 оставшихся моментов времени, тщеславным тоном проговорил он. Ты учился у Ло Ушуана и Фужила, после чего достиг Дао Ножа. Тем не менее, ты владеешь лишь неортодоксальными методами. Чжэхуали нахмурился. Принц Цумин продолжил. Я изучал техники императорского трона райских небес. Меня лично учили небесные наставники райских небес. Многие люди недооценивают учеников королевской семьи и думают, что мы преследуем лишь телесные утехи, но это не так. Принцев очень много, и чтобы выделиться среди сверстников, нужно работать невероятно усердно. В противном случае принц станет фениксом без перьев, он будет слабее куриного дракона. Более того, в королевской семье идет внутренняя борьба, в которой задействуются различные методы, так что в своей жизни я встретил не меньше опасностей, чем ты. Почувствовав глубокое уважение, Чжэхуали проговорил. Принцу дали важное задание, а значит и сумел пробить себе путь среди десятков тысяч других принцев. Цумин улыбнулся. В таком случае, Чжэхуали, ты пойдешь за мной? Нет, равнодушно ответил Чжэхуали. Даже восхищаясь тобой, я не буду клясться тебе в своей верности и полагаться на тебя. Я доверяю лишь своем ножу, я верен лишь ему. Почему вы, простолюдины, обретшие силу, всегда такие тщеславные и презрительные? Вздохнул принц. Такие как вы раздражают меня больше всего, вы задираете нос просто потому, что можете. Ты думаешь, что ты талантлив, но не учитываешь того, что я родился в лучшей семье, чем ты, работал усерднее, чем ты, и что мои способности намного выше твоих. Тем не менее, несмотря на все это, и несмотря на то, что я пытаюсь хорошо к тебе говорить, ты все же остаешься заносчивым и презрительным. Это потому, вытащив свой нож, Чжэхуали бросился на него. Лезвие взмыло к небу, наполняя округу светом ножа. Его ци напоминало длинную радугу, когда он прокричал. Когда ты родился, у тебя было высокое положение и слава, достижения, которых мы можем не добиться, даже работая на протяжении нескольких сотен лет. Его движение меча становилось все быстрее и быстрее. Нож содержал его ответственность, тяжелую работу и непоколебимую праведность. Ты думаешь, что быть рожденным в королевской семье – это норма, но для нас это что-то недостижимое. Ты думаешь, что мы заносчивы и презрительны, не понимая, сколько простолюдинов погибли и сколько костей понадобилось, чтобы построить дорогу туда, где мы сейчас. Ты думаешь, что ты работал очень тяжело, не понимая, сколько работы пришлось проделать каждому из нас. Нам тоже нужно было ступать по трупам друзей и врагов, чтобы дойти туда, где мы сейчас. Следовать за тобой, помочь тебе стать одной из неизменных констант». Демонический нож Чжэхуали впал в бешенство, разливаясь, будто ртуть, и становясь его кистью и чернилами. Это позволяло ему нарисовать все эмоции своего сердца. «Если я сдамся и последую за тобой, то как буду смотреть в глаза друзьям, которые погибли рядом со мной, что я скажу тем, кто погиб от моего ножа?» Громко рассмеявшись, он исполнил великий нож длинного Дао. «Потомки райского императора обладают высокое положение уже при рождении. Разве это справедливо? Почему им нельзя умирать?» Свет меча принца Цумина столкнулся с его ножом, и он улыбчиво проговорил: «Я слышал, что люди, достигшие Дао ножа, обладают удивительным героизмом. Как жаль, что я был рожден дворянином. Тем не менее, даже если бы я родился простолюдином вроде тебя, то все равно сумел бы подняться высоко и достичь невероятного успеха. Это не самоуверенность, а...» Свет его меча внезапно засиял, напоминая тысячи серебряных иголок, молниеносно летающих по округе. Они отбивали каждый луч ножа Чжэхуали, блокируя все его удары. В руке принца Цумина не было меча, его тело внезапно задрожало. 49 небесных Дао появились за его спиной, и он двинулся вперед. Вспыхнуло ужасающее божественное искусство, и его всепоглощающая сила надавила на демонический нож Чжэхуали. Дворцы в лагере начали рушиться, рассыпаясь на куски под давлением его божественного искусства. Чжэхуали хмыкнул и начал кашлять кровью. В следующий миг он исполнил вторую форму своего демонического ножа, пытаясь разрубить небесное Дао. Чи, чи, чи. Серебряные иголки пронзили его грудь и вырвались с другой стороны, брызгая кровью во все стороны. Тело принца Цумина задрожало, превращаясь в видение дьявольского бога с рогами быка, лицом тигра, телом человека и бычьим хвостом, прежде чем ударить кулаком. Дьявольская циюду раскатилась по округе, превращаясь в божественное искусство дьявольского пути. Огромный кулак, покрытый серебряными иголками, ударил Чжэхуали, отчего тот отлетел назад, сталкиваясь с дворцом неподалеку от Циньму. Половина зала разрушилась от его удара. Принц Цумин опустил руку и пошел вперед, сложив руки за спиной. Его ноги не касались земли, он парил на высоте метра над землей. Он был не запачкан пылью и равнодушно говорил: «Ты усердно работал всю свою жизнь, изучая Дао ножа, прежде чем его достичь. Это просто смехотворно. Как усердно бы ты ни работал, ты никогда не будешь так высоко, как то положение, из которого я начинал. Только что я использовал лишь три движения, которые были божественными искусствами трех разных техник императорского трона. Каждая из них – божественная техника, о которой ты можешь лишь мечтать. Даже если ты будешь тяжело работать всю свою жизнь, то никогда не создашь чего-то подобного, в то время как мне они достались еще с рождения». Чжэхуали выбрался из-под завалов дворца и встал, опираясь на свой демонический меч. Он тяжело дышал, на уголках его губ виднелась кровавая пена. Качаясь со стороны в сторону, он мог упасть в любой момент. Он хотел продолжить сражение, но его травмы были слишком тяжелыми. У него не было сил бороться. Принц Цумин продолжал шагать в его сторону. Смотря на положение Чжэхуали, он улыбнулся. «Истинная техника императорского трона позволит тебе неосознанно постичь Дао в процессе совершенствования, так же, как и освоить божественные искусства. Даже если бы моего таланта не хватило, небесные наставники создали бы условия, позволившие мне войти в Дао, они просто привели бы меня к успеху», – неторопливо говорил он. «Вы усердно работали, находясь на грани жизни и смерти, чтобы достичь подобного, даже не понимая, насколько смехотворен тот факт, что такому огромному количеству людей вроде вас приходится умереть просто чтобы достичь Дао. Ты прав, это норма». Он внезапно остановился и посмотрел на стоящего неподалеку Циньму. Колонна перед Циньму разрушилась во время битвы. Потеряв стих небесный преподобный Лин, он скривился в неприятном выражении. «Значит, тело тирана Цинь такой же», — улыбчиво проговорил принц Цумин. «Ты достиг успехов у нижних границ, и все называют тебя владыкой культа и телом тирана, но в глазах райских небес ты лишь свинья, качающаяся в грязи, креветка, пытающаяся выжить в крохотном пруду». Он посмотрел на него с жалостью в глазах. «Для райских небес так называемое тело тирана, так называемый святой, появляющийся раз в 500 лет, и так называемая реформа вечного мира, анекдот. По сути, вы все кузнечики, прыгающие в кувшине, которых можно в любой момент раздавить. Несмотря на то, что мои слова вас ранят, это правда». Циньму открыл ладонь, и его пилюля меча подлетела в воздух, начиная вращаться, пока он шагал вперед. Принц Цумин шагал ему навстречу, продолжая улыбаться. «Тело тирана Цинь, причина, по которой я спустился к нижней границе, состоит в том, чтобы раздавить кузнечиков. Сейчас как раз время начать с тебя». Средние и указательные пальцы правой руки Циньму сжались, исполняя технику меча. Затем он коснулся рукой своего межбровья, отчего пилюля меча зависла на расстоянии 5 сантиметров от его лба и начала яростно кружиться. Принц Цумин улыбнулся. Бесчисленные серебряные иголки подлетели к нему и соединились в его руке, превращаясь в меч. Скорость Циньму становилась все выше и выше, когда внезапно он нанес колющий удар. Вьюх! Ослепительная колонна меча протянулась на 10 километров вперед. Тело Циньму задрожало, принимая трехглавую шестирукую форму. Его две новых правых руки тоже поднялись, касаясь межбровья. Вьюх! Вторая и третья колонны меча вспыхнули одна за другой. Принц Цумин взревел, тоже принимая трехглавую шестирукую форму. Межбровья всех его трех голов открылись, обнаруживая третий глаз. Его аура стала сильнее, чем раньше, а мощь божественного искусства увеличилась. В тот же миг он исполнил великие божественные искусства трех техник императорского трона. Все они были разными, и, разразившись грубой силой, попытались остановить три движения открытия бедствия. Внезапно бесчисленные мечи остановились в полете, прежде чем начать двигаться по странным, непредсказуемым траекториям, успешно отклоняясь от трех божественных искусств. Вторая форма меча бедствия – восход бедствия. Вьюх, вьюх, вьюх. Раздался свист, с которым мечи пронзали физическое тело Цумина. На его лице появилось удивленное выражение. Тело божественного короля Сюаньду. Внезапно он взревел, по его телу пронесся яркий свет. Это была техника императорского трона Сюаньду, известная своим физическим телом. Свет закружился вокруг тела Цумина, выдавливая летающие мечи наружу. Тем не менее, парень увидел кулак Циньму, летящий прямо в его лицо. Возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин безжалостно ударило по его телу, и даже тело божественного короля Сюаньду не сумело это сдержать. Принц Цумин услышал треск костей, раздавшийся из его груди. Постепенно звук распространялся по ребрам, прежде чем 24 ребра вырвались наружу, разлетаясь во все стороны. Он отлетел назад. Посмотрев вперед, он увидел тело Циньму, несущееся в его сторону. В полете последний снимал ивовый лист со своего межбровья. Когда ивовый лист был снят, третий глаз Циньму открылся. Начав кружиться вокруг противника, Циньму выстреливал из своего третьего глаза луч света, попадая в третий глаз на каждое из голов Цумина. После каждого шага он выстреливал снова. Циньму сделал круг за три шага, каждая из его голов сделала выстрел, пронзая три межбровья Цумина. Бум! Принц Цумин упал на землю и начал катиться назад. Ему удалось стабилизировать свое положение, лишь отлетев на 10 шагов. Бесчисленные серебряные иголки подлетели к его руке, превращаясь в меч. Его кончик был повернут к земле. «Ты», — он посмотрел на Циньму, когда внезапно три его головы взорвались. Безголовое тело качнулось, прежде чем упасть на землю. «Как ты смеешь разрушать мою колонну и лишать меня возможность читать стих?» — фыркнул юноша. «И ты еще говорить собрался? Теперь мне придется ждать следующего сброса, чтобы увидеть стих, и все это из-за тебя. Мой дедушка глухой больше всего ненавидит таких, как ты. Тьфу, я побью тебя до смерти». Глава 819. «Давай сделаем это вместе». Чжэхуали смотрел, как Циньму идет в его сторону, и изо всех сил попытался встать. Подняв руку, он проговорил: «Владыка культа Цинь, прошу». «Что?» – озадаченно спросил тот. С серьезным выражением лица Чжэхуали ответил: «Умереть от меча владыки культа намного лучше, чем от рук принца Цумина. Я не буду иметь ничего против, если меня убьешь ты». Циньму не знал, смеяться ему или плакать. Покачав головой, он ответил: «Чжэхуали, ты ошибся». На лице парня возникло ошарашенное выражение. «Я здесь не для того, чтобы тебя убивать. На самом деле, если ты умрешь здесь, у меня возникнут проблемы». Подойдя к Чжэхуали, Циньму помог ему выбраться из-под обломков, прежде чем объяснить: «На этой колонне написан стих, в котором кроется секрет разгадки божественного искусства корабля. Если ты продолжишь стоять здесь, то станешь с колонной одним целым, как только корабль перестроится заново. Если я убью тебя, твоя кровь запачкает слова. Разве это не значит, что мне придется ждать до следующего сброса? Если ты хочешь умереть, сделай это где-то подальше». Чжэхуали хмыкнул, уставившись на руки Циньму. Тот достал пузырек драконьей слюны и начал наносить ее на его раны. «Владыка культа Цинь, ты лечишь мои раны», — обратил его внимание Чжэхуали. Только после этого Циньму пришел в себя и поспешно бросил парня на землю, пробормотав себе под нос. «Целитель относится к своим пациентам, как к собственным детям. Я просто действовал по привычке». Раны Чжэхуали заболели от удара о землю, но он тут же заметил, что Циньму успел обработать их все. Они молниеносно заживали и больше не кровоточили. «Ты спас меня», — в его сердце было сложное чувство. «Владыка культа Цинь, ты должен помнить, что мы враги. Мы оба были рождены простолюдинами и должны были сражаться за то, что имеем, голыми руками. Поэтому я бы не разочаровался, умерев от твоих рук. Давай проведем битву, Дао. Позволь мне быть поверженным тобой по-настоящему. Позволь мне умереть от твоей руки». Циньму покачал головой. «Чжэхуали, ты ошибаешься. Разве мы были рождены крестьянами? Возможно, если сравнивать нас с принцем Цуминем, то это действительно так. Тем не менее, сравнивая нас с обычными людьми, мы были рождены с серебряной ложкой во рту. Ты потомок бога с удивительным талантом. Тебя учил Лоу Шуан, а также дьявольские боги вроде Фужила. У кого из простых людей были такие условия?» Чжэхуали был слегка ошеломлен. Циньму продолжил. «Несмотря на то, что я брошенный ребенок из великих руин, меня учили 9 стариков деревни Цаньлая, у меня было 9 выдающихся учителей. Более того, я сын Юду и потомок императора-основателя. У меня тоже есть статус и положение, хоть с них и не слишком много толку. Более того, я тело тирана», — он покачал головой. «Разве нас можно назвать простолюдинами? Настоящие простолюдины – это люди, чьи родители работают с утра до ночи, и все равно не могут себя прокормить. Живя в такой семье, трехразовое питание – это роскошь, а выживание – проблема. Некоторые места кишат тиграми и волками, и родители могут не вернуться вечером, отправившись на поиски пищи. Люди, рожденные там, до сих пор тяжело работают лишь для того, чтобы выжить. Вот он, настоящие простолюдины». Он спокойно добавил: «Подобные люди не имеют доступа к таким условиям и возможностям, как мы. Они сталкиваются с бесчисленными ловушками, провалами и борьбой, прежде чем наконец достичь успеха. Нас нельзя считать героями-простолюдинами, а их можно». Чжэхуали встал и опустил голову, задумавшись. Кивнув, он ответил: «Владыка культа Цинь невероятно прав. В сравнении с ними мы больше похожи на противного принца Цумина. Реформа Вечного Мира пытается изменить эту ситуацию», — пристально посмотрев на него, проговорил Циньму. «Цель реформы состоит в том, чтобы задействовать талант каждого человека наилучшим образом и воспользоваться всем, что есть. Все могут получить должное образование благодаря популяризации начальных школ и колледжей. Передавая пути, навыки и божественные искусства, можно помочь простолюдинам избежать проблем на их пути к становлению героями, позволяя всем развить свой потенциал и талант». Он был немного взволнован. «Эта реформа нацелена на то, чтобы снять богов с их высоты. Вместо этого они обретут свои собственные обязанности и будут работать в меру своих сил. Если подумать, то в небе империи Вечного Мира будущего будут летать бесчисленные корабли, доставляя товары туда-сюда, она станет роскошна. Все смогут говорить друг с другом на расстоянии десятков тысяч километров, они смогут подниматься к звездам и спускаться на морское дно, чтобы ловить черепах, воплощая свой талант как захотят. Они смогут строить роскошные здания и общаться с разными небесами и мирами. Искусство достигнет удивительных высот, и огромное количество людей будут использовать свой разум, улучшая жизнь других». Чжэхуали. Чжэхуали ошарашенно на него смотрел, когда Циньму горячо проговорил: «Ты слышал о небесном святом культе?» Чжэхуали широко открыл рот и глаза. «Давай сделаем это вместе». Циньму схватил его за плечи и потряс. «Давай вместе будем идти к цели. Как бы сильно ты ни старался, чего тебе удастся достичь на тех порочных райских небесах? Даже если ты доберешься до вершины, то всего лишь станешь как Лоу Шуан и возглавишь стражи элитного духа. Над тобой будет огромное количество дворян, и ты будешь вынужден преклонять голову каждый раз, когда встретишь кого-то вроде принца Цумина. Будущее Вечного Мира другое. Ты сможешь обрести больше ответственности и даже больше возможностей». Голова Чжэхуали начала кружиться от того, как Циньму ним тряс. Он с трудом пытался стабилизироваться. Между тем он пытался успокоить свое сердце: «Дао, владыка культа Цинь, позволь мне немного подумать». Отпустив Чжэхуали, Циньму крепко сжал кулаки, подбадривая его и шепча ему на ухо: «Подумай о своей мечте, загляни в свое сердце и подумай, какую цель ты хочешь преследовать». Мысли Чжэхуали запутались. Он чувствовал, что сказанное Циньму звучало очень хорошо, услышанное и вправду задело его сердце, поэтому он неосознанно кивнул. «Я тоже чувствую, что нижняя граница намного интереснее верхней. Тем не менее, мы застряли на этом призрачном корабле, и скорее всего не сможем выбраться на свободу, так что какой смысл об этом говорить?» Циньму улыбчиво ответил: «Мы можем выбраться. Разве ты не заметил, я сильнее, чем ты и принц Сумин? Тем не менее, я на начало исчезать». Чжэхуали хмыкнув, почувствовав, что согласился слишком рано. Этот негодяй не знает, что такое унижение. Божественное искусство небесной преподобной Лин превратило этот корабль в призрак. Тем не менее, несмотря на то, что оно выглядит сильным, оно все же построено на основе божественного искусства создания. Оно обращает вещество вспять, вынуждая его оставаться в неизменном состоянии. Тем не менее, когда она его исполнила, ей не хватило магической силы, поэтому она не смогла полностью достичь успеха. Внезапно, свет вспыхнул снова, потопляя их. Глаза Циньму загорелись, он был крайне взволнован. Начав блуждать туда-сюда по свету, он продолжал объяснять: «Вещество призрачного корабля до сих пор меняется, тем не менее, когда оно достигает определенного момента, божественное искусство вспыхивает снова, перестраивая вещество призрачного корабля и возвращая его к исходному положению». Свет погас, и разрушенные дворцы вокруг вернулись к норме. Столб со стихом тоже собрался обратно. Судя по виду Циньму, он так и не начал исчезать, и продолжил возбужденно шагать вокруг Чжэхуали. Подобная перестройка вызывает перемещение в пространстве и времени. 36 таких перемещений формируют цикл. Каждый из 36 сбросов – это маленький цикл. Пережив их, можно вернуться к исходному положению. Я понятно объяснил. Чжэхуали смотрел на него с широко открытыми глазами, придя в себя лишь спустя некоторое время. Он поспешно покачал головой. Циньму продолжил: «Я подстроился под чистоту вещества этого корабля-призрака, и теперь божественное искусство небесной преподобной Лин считает, что я часть корабля. Благодаря этому я не исчезну, и из числа тех, кто спустился на борт, остаться удастся как мне, так и тебе. Понимаешь?» Чжэхуали продолжал смотреть на него широко открытыми глазами. Демонический нож за его спиной тоже уставился на Циньму пустым взглядом. «Понимаю», — выражение парня наконец пришло в норму, и он уверенно проговорил: «Услышать одно предложение от тебя лучше, чем учиться на протяжении 10 лет. Владыка культа действительно владеет высшей мудростью. Удивительно, удивительно». Циньму был крайне доволен. Демонический нож за спиной Чжэхуали до сих пор смотрел на него в оцепенении. Он еще не пришел в себя. «Если я скажу, что не понимаю, разве он не начнет меня недооценивать?» — думал про себя Чжэхуали. «Встречаясь с подобными сумасшедшими исследователями, мне стоит вести себя так, будто я их понимаю, даже если это не так. В любом случае, тот факт, что мои знания не слишком глубоки, всплывет только если я буду вмешиваться в процесс.